Было не холодно, хотя и зябковато. Небо сплошь устилали набрякшие дождем облака. Солнце с утра не показывалось. Серый неприютный простор полнился неумолчным шорохом ветра в поле. Рядом, на большаке, было пустынно и тихо. Теперь тут мало ходили, и никто не ездил. И вот эта устоявшаяся заброшенность дороги угнетала Степаниду и Петрака, хозяев Ехимовщины, придорожной хуторской усадьбы, расположенной под мощными кронами двух старых лип. Сколько тут выходили их немолодые ноги, переделали работы изнуренные временем руки. Теперь настала новая, страшная в своей непривычности жизнь под немцем, которая постепенно, с неотвратимой настойчивостью утверждалась в районе. Таких вот испуганных, понимающих, что уже случилось что-то плохое, вглядывающихся в дальний конец большака в сторону разрушенного моста, и застал хозяев на своем подворье запыхавшийся Янка, глухонемой пастушок из выселок. Что? Немцы, говорю. Он на большаке мост строить. Мост? Тады дрень. Дело. Яночка, такий ветер, продуй и заболеешь, понимаешь, захворыешь. За поросеночка боюся. Вот же заберуть, а он таки ладный. Да соляный ласы я. Матка шпек, матка яйка. Ну, сарайчик его. Тихо буде сидеть, не знойдут. Иди, одежку возьми. Яночка, одежку возьми, потеплеешь там. А за коровами я сама погляжу, иди. Корова, мол, беру стука 200 к маньце. Усё ж доляет местечко. Ну, не. Бабулку у чужие руки я не отдам. Так як же тады? О, барани лох на веруку. Если спутать, нехай себе ходить. Яночка, поросёночек там сховать надо. Сиди его, ура, хобрю, сховать надо. Иди от этого, иди, иди. А ничего. Як-небудь. Мы ж перед ими не виноватые. А коли за ними по-доброму, дых, может, и яны не з'ядуть, может. Ти ж мы начальники, ти партийные, ти хотя б явры из местечка. Слава Богу, здешние, хрещеные, колхозники, як усе. Корову доить надо, курей собяры. Затаиться, притихнуть, перечекать надо. Мо изменится, что к лучшему. Не вечная ж гэта война. Петрок сунулся было в дом. Нажиток был небогатый, но его ведь стоило от чужого глаза убрать. Снял с гвоздя скрипку. Ну, встречай гостей, хозяин. Не признаешь? Так заходьте, коли ласка. Это были выселковские полицаи, Гуш и Каландёнок. В новой полицейской должности Петрок их видел впервые, но слышал от людей, что те только и шныряют по выселкам, местечку, наведываясь в окрестные деревни и хутора, утверждают немецкую власть. Хорошо живешь, богатька, как на курорте. Лес, речка, местечко под боком. Близко, ага. Хата теплая? Угу. Так не топили сегодня. Что? Не топили, кажу. Значит, теплая, это хорошо. Все играешь? О, да иди там. Не до музыки, знаете. Я помню, в выселках наяривали. Ты на скрипке, а этот... Ермаш на бубне. Дык, коли то и было. Было. Ну, ладно, хозяин, встречай гостей, ставь пол-литра, а как же? Дык, каб оно было, закусить можно, конечно, а горелки, дык... Плохо, значит, живешь, богатька, плохо. При советской власти не богател и при немецкой не хочешь. Не богател, знаете. Ну, а мы не так. Вот она, чистая... Московская. А пока Петрок суетился, собирая на стол, Колонденок долговязый, с лица будто подросток, тоже с винтовкой в руке, что-то радостно Гужу зашептал. А, сейчас, я сейчас. Ну, активистка где твоя? Не в колхозе чай вкалывает? Дык, с коровой, знаете. А. Корову держишь, а прибедняешься? Як усе. Як усе. Ну ладно, а кто картошку копать будет? Якую картошку? Колхозную якую. Советская власть хряпнулась, колхозы не Гитлер приказал. Так что картофель уборка, картофель сдача, все как до войны, а как же? Так я, знаете, отработал свое. Хай молодейший, который здоровейший. Это ты, что ли, у нас нездоровый? Или, может, баба твоя? Та вон до войны как вкалывала за троих, про хворобу не заикалась. Как же на слетах выступала, передовая льноводка? Ты якая там льноводка? Я его в последнее время мало и сеяли. А сколько не сеяли, она старалась, люди помнят. А теперь что, прихворнула? Сказали и выступала. А куда ж денешься? Сказали. Но вот теперь немецкая власть другое скажет. Как вы тогда? А что мы? Як усе. Як усе. Ну, ладно. Сало давай. А, сейчас. Сейчас. Гуш, послухай. Я на зелен грамотку получила. Кореласка. Ну, вот это... Ешьте, пейте. Другое дело. А. Ну что ж, Петрок, выпей. Ты же у нас тоже хозяин, а немцы хозяев уважают. Да я, знаете, не очень того. Ладно, ладно, ладно, давай-ка, за победу. Ну, хиба за победу. Сынок твой в Красной Армии, небось, Сталина защищает? Дык, ты ж по своей охоте. То ж служба, так и при цары было, и раней. Солдат, так что... Так что за победу над большевиками. Ну... Ну вот... Закуси. Спасибо. Эх, хорошее дело можно и повторить, верно, богатька? Дык, правда, наверное. Первая чарочка, як синишка, а другая, як ластовка. А, товарищу. Товарищу. Он у нас не пьет. Верно, Потап? Ты у нас не пьющий? Тетка пришла. Так, сядь, Петрок. Так я бабе скажу, как закуски. Сядь, я говорю. Сама увидит, не слепая. Вскоре отворилась дверь из сеней, и Степанида на мгновение замерла на пороге, наверное, не сразу узнав чужих в хате. Ну, заходи, заходи, Степанида, не стесняйся. Чай не стеснительная. Здравствуйте. Потап, закуси. Пьете, а там немцы по мосту ходят. Правильно ходят, через пару дней ездить будут. А как же немецкая деловитость? А на что им тут ездить? Что у их у Германии своих дорог не дохват? Ох, ты гляжу, умная, как была, так и осталась. Недаром активисткой была. Не отреклась еще. А что одракаться? Что я, злодейка якая? Вот хай злодеи от своего одракаются. Намекаешь? На кого намекаешь? А на некоторых, которые сегодня одни, а завтра другие. Ты что по дорогам шастаешь, а? Ты что там вынюхиваешь? Что из хаты бежишь, когда гости в дом? Так я ж корову посла. Уньжа, хозяин у хате. Хозяин. Да он тебя курицу пощупать не может. Тоже мне хозяин. А нам закусь нужна. Что, чего? Я говорю, закусь нам нужна и хорошая. Как для представителей немецкой власти. Давно это вы у нас вот такие его представители. Баба! Молчи! Иди! Плать яешню! Чула приказ мой! Ох, баба у тебя, Петрок, а? Дик. Что, Дик? Знаешь, что немцы с такими делают? Вешают на телеграфных столбах, они с ними не чикаются, и мы не будем. Дик. Повесим с десяточек, чтобы другим неповадно было. Дик, я на так, не со зла. Это она у тебя с добра, да? Даже тебя коммунистка. Ты якая там коммунистка? Я на языком только. Вот языком, да, язык что помело. Но ничего, не отрезали, так еще поможем. И вообще, Петрок, скажи мне спасибо. Если б не я, ты б давно вдовым ходил. Так то спасибо. Спасибо. Одним спасибом ты у меня не отделаешься. За спасибо-то я тебе покрывать не буду. Да еще он своей водкой поить. Это ты мне должен водочку подносить, а, Петрок? Да? Что? Дик, что, Дик? А? Как бы оно было. А, нету, да? Ты достань, купи. Самогонки нагони, ты же умеешь. Я ж тебе не кто-нибудь, я ж тебе все-таки родственник. А? Не чужий. Ну, вот и договорились. Видно, немцы слабовато кормят. А что, не нравятся немцы? Нравятся. Я к скулю на задницу. Баба! Молчи, кажу! А я молчу. Вот он же по-хорошему, по-родственному. А ты уже выпью, да готов отлизать. Однако быстро гляжу. Ну, баба ж ведома, что зробишь? Что зробишь? Пута возьми, которая потолще и путом. А то пеньковой петли у меня дождется. Ну, ладно. Да, Петрок. Тебе тут из лесу не забегали эти, ну как их, бандиты? Не. Что не? Не было? Не. Ну смотри, появятся бегом в выселке или в местечко. Сразу доложишь в полицию, понял? Видел немецкий приказ в местечке? Что там написано? За укрывательство что? Расстрел и конфискация имущества. Ну. Так что смотри. Ну ладно, яичницу другим разом. Так что готовьтесь. Пошли, Потап. Полицаи ушли, а Петрок уныло сидел на скамье, подперев голову руками, рассеянно глядя на стол. Шиня, сало, гурки, ще командую яєшню їм, сам яєк нанесеш. Ти хоч раз курей покормив, каб не я, щоб ти зділа у хазяйстві. А карасини хто розстарався? Не я хіба? Мовчи ти, карасини. Люди он соль мешками натягали, спичками запаслися, сахаром даже. А йон будь у карасини принес смех один. Карасини зимой знаєш? Мало у кого будь, а у нас єсть. Карасини, карасини. І гэта яшчэ найшоў сваяка, сабутыльніка, прадажы. Каб ён быў мой сваяк, дык я б яго памялом з хаты, а ён водку з ім распівае, угашчае яго. Што, немцы прыйдуць, іх тоже угашчаць будзеш? А прыйдуць, угосціш. Нікуды дзенешся. Ну, толькі ўжо без мяне. Угашчай. А я з каровай у лес пайду, каб вочы цябе не бачылі. Такая бяда. Ідзі, абыдуся. Обыдешься. Попьешь, попьянствуешь, подлижешься. Твое ж выпьют, и тебе ж дулю покажут. Сволочь. Бандюга. Халуй немецкий. А вежь улада. Власть. Хочешь жить, не такое вытерпишь. Вытерпишь. Вот кольки раз я тебе говорила, кинь смолить. Вся беда от этого зелья. Гора ты, мое гора. Мне что? Большая радость с ними водку пить, слухать да поддакивать. А лишь надо не кладить, дружбу завестить, и что? Ай, нам еще повезло. Беда ты моя, вот же беда. Петрок еще долго бурчал, оправдываясь, а Степанида уже не слышала его. Душевно успокаиваясь, она уже видела другое время и слышала в нем другие голоса, сопровождавшие ее всю жизнь. Видела людей, говоривших эти слова. Слышала древнюю песню, которая венчала ее с Петроком. Две белые свечи, свивавшиеся в одну под названием «Семья». Видела черную школьную доску ликбеза, на которой детская рука вывела слово «мама», и эта ручонка была рукой ее ребенка. Видела старого пана Ехимовского, прежнего владельца усадьбы, с неизменной палкой в руке. А потом все это заполнило знакомая строчка стихов, впервые выученных наизусть. «Да працы усе, кто чуя силу, под стяг червоный, вольный стяг». Видела козу служащего волосного комитета, отмеряющего ей землю, ее землю. Прокопиха! Владей! Недосека! Твоя земля! Батька! Ну, что стоишь? Из огромного хуторского надела им выделили две десятины за усадьбой. У них была лошадь, было хозяйство. В амбаре оставили им семян, чтобы засеять яровыми две десятины. Может, останется еще ячменя на крупу или гороха на суп. А зимы росли сами собой. Забот о них было немного, да и посеяно их было всего две нивки. А главную часть надела на пригорке надо было пахать под яровые. Оно ничего, конечно, вот только самый верх пригорка с позапрошлого года оставался залежью. Ехимовский его не пахал, потому что земля там была, не дай бог, камни, суглинок, который засушливый год становился как скала. Ехимовский мог себе позволить десятину-другую бросить под залеж, а каково было им? Поможи, Боже, не отступись от рабов твоих. Поможи, Боже! Не отступись от рабов твоих! Надо жить. Все-таки надо жить. Хоть как-нибудь, а жить. Надо жить. Вспомнилась Степаниде, как, почуяв недоброе, бросилась она на тот злополучный надел, куда Петрок с утра поехал поднимать залеж. Кобылка их не поднялась больше, как они не помогали ей, соблазняясь сеном, травой, куском хлеба, принесенным Степанидой из хутора. Неудивительно, тут, на такой земле, и старая хорошая лошадь верно подорвала бы жилы, потягав за собой плуг. На завтра, на самом высоком месте в конце их надела, поставил Петрок огромный, сколоченный из бревна крест. А вдруг и в самом деле поможет, отведет беду от этой проклятой людьми и Богом земли. Крест простоял весну и лето на самой вершине пригорка, и всякий, кто шел или ехал по большаку, видел этот знак человеческой беды. Тогда же кто-то из василковцев назвал этот пригорок Голгофой, и с его легкой руки так и пошло. Голгофа, или гора Голгофа, или даже Петракова Голгофа. Вспомнила Степанида и тот зимний комбет в Василковском сельсовете. Прибежал за ней Янка. Тетка! Васля вон зови! Что? Сходка? Не, не сходка. Комбет! Шас? Ну? Ну вот, соберусь, я приду. В сельсоветской хате ее уже ждали. Одноглазый председатель комбеда Лявон Богатько был мужик свой, Василковский, многодетный и малоземельный. Глаз Лявон потерял на войне, где-то под Вислой. Там ему сильно досталось. Вернулся домой инвалидом, с покалеченной ногой, без глаза и двух пальцев на правой руке. Энергично выхаживал уполномоченный Новик. Молодой, подтянутый, защитного цвета френча, в щегольских с высокими голенищами сапогах. Рядом со скамьи за ним внимательно наблюдал Недосека, который, как и Степанида, был членом комитета бедноты. Протокол вел Потапка Каландёнок по прозвищу Грамотей. Дорого дала бы тогда Степанида, чтобы знать, что всего лишь через несколько лет и Потапка Каландёнок, и Недосека заявятся к ней на хутор с белыми повязками на рукавах. Но так уж устроен человек. День сегодняшний только видит. То здравствуйте. Здравствуй. Вот и Богатько. Так, я уже говорил вам, повторяю. Главная сложность на данном этапе – это правый уклон. Нам нельзя допустить, чтобы темпы коллективизации замедлились. А уж тем более сорвались. А ведь у вас это именно так. Это срыв. Головотяпство. 8 собраний, не можете организовать колхоз. Мягкотелость, попустительство классовому врагу. Товарищ председатель, скольких вы раскулачили? Кого раскулачиваем? Голытьба. А голытьба? Тогда почему же твоя голытьба бойкотирует колхозное строительство? А потому что боится, не знает, как будет в колхозе. Не шуточки. Да перестаньте вы! Не знает, как будет. Об этом партия сказала. В решениях съезда советов написано. Вы просто-напросто не разъясняли. Мы разъясняли. Сознательная часть крестьян за. Сознательных мало. Да, сознательных мало. Да вы сами. Вам самим не мешало бы стать сознательными. Вы сами, вы все здесь. Заражены душком уклонизма. Я ведь вижу. Я прекрасно вижу. Для вас частнособственнические тенденции важнее решений партии. Ты уклонизмом меня не кори, я не меньше твоего болею за колхозы. Я кровь проливал за новую жизнь. А как это сделать? Хорошо тебе ездить требовать, а ты сядь на мое место. Убеди, чтобы по своей воле, чтоб без нагана, как у них. Ну ладно, хорошо. Я вас научу. Так, где комбет? Вот, Богатько. Давай за братом. Давай, Степана не будет, поехал на станцию зерно отвозить. Угу. Так, комбет, сельсовет, представители кружкома. Ну что ж, да, будет полномочно. Давай, открывай совместное заседание. Совместное заседание считается открытым. Товарищ Каландёнок, введите протокол. Так, товарищи, вопрос у нас один. Отпор саботажникам колхозного движения и... Первым пунктом я предлагаю раскулачить Гужова Ивана, как Гужа? У прихвостня под пивалу саботажника. Да. А по какой статье у него земли 4/10? Да. Самый середняк. Знаю. Земли немного, я согласен, товарищи, земли немного, но саботажник сорвал прошлое собрание. Следовательно, срывщик. Так... Если упрется, ничем его не сдвинешь, я его лично знаю. Так дальше. Он же других не подбивал, он сам не пошел. Причем здесь срывщик или саботажник? Слушайте, ну как вы не понимаете? Если вы его не сдвинете, не сдвинутся остальные. На него всегда в деревне оглядывались. Авторитет, видите ли. Вот когда мы ударим по этому авторитету, тогда остальные запоют иначе, побоятся. А хиба ж это правильно? Раскулачивать тех, которые кулаки, а уж середняк. Не-не, я не согласна. Так. Ну и актив. Ну и руководство. Головотяпы вы, я вам в последний раз объясняю, он саботажник. Саботажник! срывает коллективизацию в выселках. Выселки срывают темпы в районе. Район срывщик в округе. Вы хоть понимаете, что это такое? Я вас предупреждаю, я заранее вас предупреждаю. По головке за это не погладят ни нас, ни вас, так что имейте в виду. Ну вы как хотите, а несправедливо это несправедливо. Какая справедливость, тетка? Ну ответь мне, какая справедливость? Ой, господи, божечка ты мой. Молчишь. У вас темнота в голове, отсталое понятие какой-то внеклассовой справедливости. Да поймите вы меня! Да мы должны, мы обязаны руководствоваться справедливостью, но единственно классовой. А она гласит, каждый, кто стоит у нас на пути, враг. И мы должны ломать ему хребет, иначе нам самим не видать новой жизни, нас же первых. Попрошу записать. У вас капитулянские, правоуклонистские взгляды, которые надо беспощадно искоренять. А как я скажу нашим деревенским, что саботажник? Поймут? Не поймут, потому что я не понимаю. Гончарик, давно ждем, давно пора. Я только прибежал из местечка. Слышу, брат зовет. Комбет. О, тетка. Я возле вас. Садись. О чем разговор? Так вот же, гужа раскулачивать. Что? Да. Раскулачивать и нечего рассусоливать. Дело коллективизации под угрозой срыва. А ваш гуш, я попрошу записать вопрос. Наемный труд был? Какой наемный труд? Какой наемный труд? Я спрашиваю. Наемный труд был или нет? Трестен ставил, нанимал, ага. Мужика одного из-за грязи. Еще за деньги ругали. Видишь, было? Да. Ну, было же. Да ты что, ты Трестен ставил? Оно, если так, и меня может. Не так, товарищи. Наемная рабочая сила. Вот первый признак. Эксплуататор. Это не важно, что мало земли. Это и жать помогали. Нанимал или за так, я не знаю. Но помогали. Портного дочка Маруси жало. Ну, тем более все ясно. Давай, ставь на голосование. Но если так, проголосуем. Кто за то, чтобы не раскулачивать? Оставить. Не так, неправильно. Кто за то, чтобы Гужова Ивана раскулачить? Немедленно поднять руку. Я за. Так. Кто против? 2-2, значит. Дела. А ты что же, Гончарик? Я воздержался. Что? Сдержался. Ты же комсомолец. Демобилизованный красноармеец. Кажется, собирался служить в Красной милиции, да? Так, и воздерживаешься от острой классовой борьбы. Ты что же, сознательно играешь на руку классовому врагу? А что, если я не разобрался? Ах, он не разобрался! Дело коллективизации под угрозой срыва, он не разобрался. Короче, я даю тебе 3 минуты на размышление. Чтобы ты определился, кто ты. Ты за колхозную политику? Или, может быть, против колхозной политики? Определи свое политическое лицо, ну! Да ладно, хорошо. Я за... Все! Принято. Большинством голосов принято. Гужов Иван подлежит раскулачиванию. Ну, я коммуна. Сорганизовали уже? Давно приехал. А недавно. Ел что? Ели тут картоплю. Постановили гужа раскулачить. Приезжал Новик. Як саботажника, и что наемная сила была. Наемная сила. Якая наемная сила? А такая. Трестен ставил, наймал, и на жниве тоже. Бога на вас нема, наемная сила. Так тогда и у председателя Лявона так само была наемная сила, як молотили. О, Владимира Умальца помогали. Что ж ён одной рукой и цепом не ударить? Так и его раскулачивать. Тут видишь ли еще саботаж. Это ж ён позавчора уперся на собрании и сорвал колхоз. Коли уже до таких вот же дошла, что же после будет? Кого вы про год те два раскулачивать будете? Ой, тогда, может, уже все у колхоз поуступают. Ну, поуступают. А як же с классовой борьбой? Классовая борьба же не отменяется. О, может и отменить, коли у рогов не станет. Ад, много ты у меня знаешь. Эх, нечто все у нас не так, як у людей. Вот с одним мужиком с подвула на станции разговаривал. У их ничего, никого не раскулачили. Почекай, еще доберутся. Может, в глуши живут, за болотом где? За болотом, а у нас что? А у нас во района под боком, да за круги не минуют. Бо при дорозе. Так оно и добро, что при дорозе, як я бачу, некоторым тоже выгода. Росины купил? Дали 1 литру на пай. Много ее хопить, этой литры. Ну, на кольки хопить? Еще подвезут, дорога ж установилась. А про сапоги спрашивал? Сапог нема. Во, замес сапог. Что это? Скрипка. Ты что, сдурнил? А мой сдурнил. Это ж мусить дорого. Ходить не учим. У Федьки последние башмаки развалились, а он скрипку. И она ж великие гроши стоит. А, ты, может, всю десятку отдал. Ну ты ж хотела. Боже, боже, коли это я хотела, а? Коли молодая была, детей не имела, а теперь хоть босой ходи он скрипку, коли ты на ней играть будешь, зима кончается, сеет скоро. Отсеялся уже. Червонец отдал, я еще 2 виноватых. На слово дал, 1 еврей на станции. 3 червонца, ой-ой. Нет, ты сдурнел, ты ошалел на старости годов. Мы ж за страховку еще не рассчитались. Налог только за той год выплатили, уже новый прислали. Пеня по недоимце набегла, карасину нету, сахару завозили не кусочка, а он скрипку. Хай хоть булку б якую купил, а то скрипку. И видишь, что без солодкого ничего есть и не хочет. Где теперь ты ее гроши возьмешь? Что тебе дать? У кого я пытаюсь, а ты чуешь тебе? У коммуне заработаем. Вот же беда. Беда ты моя, от беда. Но что знал Петрок и теперь думал о Степаниде, который проучился-то когда-то всего 2 зимы в школе, только и умел расписаться, да и то вспотеет бывало, когда выведет на бумаге нехитрую свою фамилию. Тем более, что советовали умные люди, она уважала умных людей, особенно тех, кто из города, из рабочего класса. Понимала, они уж на плохое подбивать не будут. Так, в думах о прошлом и нынешнем, Степанида управилась с хозяйством, накормила и поросенка, здорово его во враге упрятал Янка. Дел хватило до ночи, а утром пришли немцы. В дождливый мгле от большака к хутору двигало что-то огромное, серое и туполобое, что не сразу и с трудом напомнило Степаниде машину. Медленно и неотвратимо машина приближалась к усадьбе, пока с тяжелым горячим дыханием не остановилась на въезде в ворота. С высокой ступеньки возле кабины соскочил тщедушный человечек в шляпе и длиннополом мокром пальто, которого Степанида тотчас узнала. Это был местечковый учитель Свинтковский. Добрый день, пани Богатько. Уж распорядился принять на квартирование немецкую команду. Ну и чтоб все было ладно. О, das ist aber feine Technik. Ja, der Kran ist wie aus dem Mittelalter. О, млеко. Ну, Лео. Jawohl. Hol den Krug. Es ist frische Milch. Пані Багатько, пан германський фельдфебель спрашивает, свежее ли молоко. Свежее, чому ж не свежее? Я фрише. Со смешанным чувством страха и любопытства Степанида стояла у подойника, оглядывая нежданных квартирантов. Сердце ее сильно стучало в груди, хотя какой-либо угрозы на их лицах вроде бы не было. А немцы тем временем весело и деловито занимались своими делами, осмотрели усадьбу, при этом кто-то из солдат прихватил Петракову скрипку, вкатили походную кухню, тащили в хату какие-то узлы, оставив где попало свои короткие винтовки с желтыми ремнями. Командовал всеми Рябой фельдфебель. Пей ты. Кто я? Ты. А я. Хорошая водичка. Добрая, знаете. Мюллер. Jawohl. Stell die Gulaschkanone hier und fang gleich mit dem Kochen an. Kommt. Komm mit. Komm. Эй, иди сюда. Кто? Я. Ты. О, яйко, мама. Яйко, матка, Vorsicht, zerbrich sie nicht. Pass mal, lieber Яйко. Bring die Stube in Ordnung, bis Herr Leutnant kommt. Scher dich mit dem Weib aus der Bude. Jawohl. Приведите хату в порядок до приезда господина лейтенанта. А сами выбирайтесь куда-нибудь. Ну, хоть в истопку. Ой, баба, долго квартировать будете. Пал! Сказали, у хачи вымыть, лишнее повытягивать. Куды повытягивать? Сказали, у истопку, нам так само. А что это, лето у истопку? Чего это яны придумали? Так их головный приедет. Хай еде, хай тягнуть, хай подавятся. А я с коровой у лес пойду, так каб очи не бачили. Чёрт бы задрал эту корову. Тут такое робится и на корова. Вот дура, баба. Поножку. Поножку, это... Вас хасту дым, да? Прикурить, как... Момент, мал. Прикурить, скажу. О, дякую. Есть рич, табак гуд? Свой это, свой табак. Ист гуд. О, коли пан хочет, свой это. А немцы тем временем, пользуясь отсутствием начальства, затеяли играть в футбол. Все, кроме повара и его помощника. То уже куришь, Диме. Гляди, скоро выпивать почнешь. Иди, иди. Паси корову. А у тебя не спрошуся. Тихо, баба, их улазь. Что зробишь? Улазь, чтобы они все до одного тут подавились. Улазь, чтобы все подавились. Aufstehen! Stillgestanden! Gut! Melde gehorsams, Herr Leutnant. Der Hof passt gut für die Aufstellung. Das Gelände ist von hier außen voller Sicht. Dazu ist die Brücke unweit. Gut, Posten aufstellen. Krause, stell dich hier. Hey, du, Mleko, Mleko, schnell. Baba, давай, давай, молока просить. Делать было нечего. И Степанида, забрав подойник, пошла в хлев. А тем временем во дворе... Was ist das? Was ist das? Bist du taub? Was ist das? Офицер стоял перед Петраком, широко расставив ноги. В левой его руке, прямо перед своими глазами, Петрок увидел газетный лист, сорванный офицером с простенка, где обычно висел Петраков кожух. На газетном снимке первомайского праздника в Москве явственно виднелось поблекшее лицо Сталина. Сталин. Поножку. А Сталин хорошо. Так мы люди простые. Кому хорошо, кому не очень. Рука офицера потянулась к ремню на поясе, где возле пряжки топырилась кожаная кобура. Ну все, уныло подумал Петрок. Хоть бы что сказать Степаниде, но офицер, кажется, передумал. А, ну, bitte. Putze damit Stiefeln hin und her. Сапоги почистить. Ja, ja. Hin und her. Сейчас. Hin und her. Hin und her. Чтоб тебя молния сразила, ну чего ты ко мне вяжешься, думал Петрок, склоняясь к ногам чернявого офицера. Но куда денешься? Чистить стал. Вот за этим занятием и увидела его Степанида. Все, больше нету. Keine Milch. Знаете, нету больше молока, все. Willst wohl den Soldaten des Fürsten nicht zu trinken geben? А все. Halt's Maul, Karl! Hier! Kannst du melken? Jawohl, Herr Fettwebel. Nimm den Eimer. Werden wir mal sehen, ob Milch wirklich alle ist, Herr Leutnant gestatten? Bitte, bitte. Jawohl. Weg. Nun ja. Mal sehen. Hey, du. Komm, ja. Komm mit. Ja. Ja. Du sollst rein Ihnen ab Ort für Herrn Offizier machen, klar? Kago? Klosette. Ну, капир? А, это, ja. Салипан хочет вот там, у нас, Nein, о, hier. Тут? Ja. Копать? Ja, du hast 3 Stunden Zeit. Капир? Arbeit. Ты что это надумала? А то я что бачишь? Так мало ж молока, мало. Дулю им, а не молоко. От хай сами поспробуют подоить бабулку. Так она им и далась. Альта, ком, хельф мя. Кто, я? Альта маль. Тут сказали его копать. Ком, фельфлибельс, бифель, ком. Ай, баба. Степанида уже знала, что сейчас произойдет. Ей стало страшновато, обман ее вот-вот раскроется. Одновременно было противно при виде того, как солдат брался доить, а ее дурень Петрок вынужден был помогать. Звенели струйки молока в подойнике, но Степанида уже ничего не слышала. Другие голоса звали ее туда, в то тяжелое, но счастливое время, где горе и счастье при всей их предопределенности зависели и от нее, богатька Степаниды. Индустриализация. Дети, запомните, как пишется это слово. Ты только послушай, что пишут. В слободских выселках потворствует классовому врагу кулаку. В то время, как по всей стране идет острая борьба с кулаком, как с классовым врагом, в выселках эту борьбу игнорируют и раскулачили только одного врага, который имел наемную силу. А наемную силу имели еще следующие хозяева. Богатька Корнила, так, который 2 лета подряд нанимал беднячку Каландёнок Фрузыну жать рожь. Прохориха, которая нанимала пахать, жать и сеять. Богатька Владимир, который нанимал молотить. Все это могут подтвердить свидетели, но они из-за своей несознательности и темноты молчат. И призыв. Никакой пощады классовому врагу и подпись. Грамотень. Ну? Слыхала? Это я. Я классовый враг. А я потворствую. Кто бы то был, сволота? Я ж тебе сказал, кто. С Корнилой и Степаниды издавна были особые отношения, которые когда-то едва не стали их общей судьбой. Сам вдовец с 2 ребятами, он как-то сказал, вот бы мне жонкой тебя. Но сватов так и не прислал. А после поста привез из кухнолей засидевшуюся в девках перестарку Вандю, которая и захозяйничала на Корниловой усадьбе. Степанида тогда поплакала в подушку и успокоилась, хотя не забыла ничего. Его работа. Поеду в район, найду кто. Нечего искать, Каландёнок это, Каландёнок. Может и Каландёнок, он же у нас грамотей. Но не это главное. А что? Что главное? Поклёп написали, разве так можно? В том-то и дело, что не поклёп, что правда. Нанимать нанимали. Значит, наёмная сила. Но нанимали. Ну какие же мы враги? Не саботажники даже в колхоз вступили. Да нет, я не про себя. Ты Прохориху возьми. Под силу ей бабылки одной вспахать и засеять 4 десятины земли. Да где? Ну, и нанимали со стороны обрабатывать поле. С половины. С половины? Классовый враг в трухлявой хате. Где Потап? Сбежал щенок. Знает, что ему теперь лучше с глаз долой. А я его в сельсовет пустил жить, угол дал. Да? Ну, погоди, стервец. Ну, что ты сделаешь? Что, выгонишь? Да, за преследование селькора. Уголовная ответственность. Селькор, какой он селькор? Далеко ему до селькора. Однако накропал вот. За него ответственность, а ему никакой ответственности. Наплел из возу долой. А тут вот переживай. Бойся, думай, что выйдет. Мужики, верно же этим не кончится. Верно. Не кончится. Надо ехать в район. Вместе поедем. Из сельсовета вышла она с Корнилой. Жалко было его. Ну, нанимал иногда кого-нибудь в помощь. Хоть и на землю был небогат. В деревне слыл бережливым, расчетливым мужиком. Любил мастерить по дереву и держал несколько колод пчел. Еще говорили о нем, что был скуп и не любил одалживать. Но в колхоз вступил вместе со всеми. И Лявон хотел поставить его даже бригадиром, потому что Корнила хозяйствовать умел, не то что некоторые. Но вот эта статейка в газете. Никула же я. Земли немного. Но я работу люблю и порядок. И не то, что там другой кинул, бросил, пошел. Я все до ладу доведу. Я за землю больше, чем за родного детенка болею. Я весь надел на коленях выползу и все комочки пальцами перетру. Я ржавую проволоку не обойду, подберу. А как же иначе в хозяйстве? Так нет, ты видишь, ты кому-то глаза колет. Вот говорят, руководители, руководители. А я тебе так скажу. Никто тебе столько зла не учинит, как твой сосед. От своих вся гибель. Ха. Ведь все видит и заходится от зависти. Особо, ежели сам неудачник. А зависть, она всегда кому-то боком вылазит. Вылезет. Неужели ж правда, что Потап? Ну, а кто же? Кто же еще? Грамотей. Вспомни. Вспомни Прохореху, пролен. Но. Старуха для исподнего. Три мотка. Насмерть приховала. Так нет же, усмотрел. В сарае усмотрел, комиссии показал. Судом, слава богу, обошлось. Пожалели старую. Да. Зато Колондёнка в газете пропечатали. А как же? Классовая бдительность. Грамотей. А вечером того же дня приехал уполномоченный из района Космачев. И комбет собрали снова. Космачев говорил рассудительно. Слова подбирал умные, хорошие слова. Да и сам был не глупым руководителем. Перед тем, как начал работать в районе, преподавал историю в школе и, говорили, был толковым учителем. Ему верили. Но одной веры для Василковцев оказалось мало. Нужен был свой наглядный пример, а такого примера поблизости как раз и не было. Ну, что мне вам сказать? Время трудное. Тяжелое время, прямо скажем. Со всех сторон жмут. Международное положение, опять же. Ну и вот в этом тяжелом положении советская власть идет навстречу беднякам. И сознательным середнякам тоже. Хватит и вам держаться за свои шнурки наделы. Ну, хватит бедовать. Вон, ваши соседи под Лепелем. Ну, такая же деревня, как у вас. Второй год. Большой урожай снимают. Клуб построили. Два трактора работают. Молотилки, жнейки. По-человечески люди зажили. Да вся страна становится на рельсы коллективизации. Что нужно, чтобы вам не отставать? Сознательность. Сознательность в борьбе против кулаков и подкулачников. Ну, а в этой борьбе, в классовой борьбе, надо уметь подняться и над личным. Так. Ну и кого же раскулачивать? А тех, кто наемным трудом пользовались, что в газетке протянуты, уразумел? Уразумел. Так что? И его? И его, и Владимира, и Прокопиху. Раскулачить? Неужто примировать? От дурьё, от олухи. Вы кого раскулачиваете? Ну что ж, тогда давайте уже усих раскулачивайте. Усих до единого. Знаете, и колхоза не надо будет, и никаких забот. Давайте уже усих. Мене, батрачку пана Ехимовского, и у него... Безземельного гончарка. Давайте уже усих. До последнего. Тихо, тетка, тихо. В политике нужна последовательность. Якая? Якая последовательность? Вот я тебе спрашиваю, якая последовательность? А справедливость разве не нужна? Вы же все разумные люди. Разве ж вы не видите, что делается? Те вы уже там сдурнели от своей науки, ничего не поймете. Кто в газету-то написал? Недоумок зеленый, кастрат несчастный, ни мужик, ни баба, паскудство одно. Так что, нам всем его одного слушаться? С ума сойти можно. С ума сойти можно. Так же нельзя. Нельзя, не по-человечески это. Надо в Москву ехать. В Москву, к самому Калинину. Тихо, тетка, надо жаловаться, тихо. Так же нельзя, нельзя. Товарищ Гончарика, вы чего стоите? Это нельзя. Успокойте гражданку. Да вы что? Да вы что, все? К черту вас усих! К черту вы вас, матеры! Знаете что? Робите тут, что хочете! Але уже только без меня! Степанида бежала утоптанной дорогой в свою Ехимовщину. И слезы лились по ее озябшим и обветренным щекам. А внутри у нее все кричало, и не знала она, что делать. Только чувствовала с необычайной отчетливостью, что надо. Надо что-то сделать. Куда-то надо бежать. Обратиться к кому-то. В Полоцк. Ни саней возле хлева, ни Петрака в хате не было. Схватила припрятанную трешку, кинула в корзину свежий платок, ломоть хлеба. Ну, из местечка-то кто-то да поедет. Чтобы сберечь время, свернула с дороги на тропку через молодой сосничок. И в тени, мелькнувшей навстречу, узнала младшего гужа. Куда, Степанида? Куда разбежала, спрашиваю? У местечка. Местечко? Зачем? Так у меня дело есть. Дело напротив ночи? А что, нельзя, что ли? Нельзя, домой пойдешь, а ну! Да ты что? Ну-ка, иди. Божечка, а Божечка, ты что? Скажи спасибо, что родственница, то я тебя за отца, за батьку раскулаченного. Бандюга, ты, я зараз кричать буду! Бандюга! Кому слово скажешь, хату спалю. И запомни, Божечка. Ты меня знаешь. Ты меня знаешь. А пока добиралась до хутора, уже стемнело. В намерзлом оконце хаты мирно поблескивал красный огонек коптилки. Дети сидели за уроками. Петрок! Петрок, ходи сюда! Что тебе? Ён забьет нас и хату спалить. И он совсем озверел. Что? Так и тебе? А что? И тебе? И мне. У сосоннику. Ага, у сосоннику. Слухай, послухай меня. Никому ни слова, никуда не суй носа, сиди дома. Бо и мне грозились за одно слово спалить. Во, бабонька моя, дожились, кто б коли думал. Это ж и я. Еду, только завернул с большака выходить. Ага. Давай, кажи, коня. Боже. Який тебе конь, кажу, не бачишь дровы? Давай, и все, и дуло под нос. Боже.